Шумит где-то серая сока под шапками снега, но мне и не видно из стены издали. Все до корней высохло, или за зиму все переродится из вала осеннего. В заросли вереска, если, конечно, в природе, то и нынешней жизни осталось былое богатство.